Читая дневник писателя сегодня, не перестаешь удивляться, может быть, самому главному в нем, что и через 100 лет многие авторские выводы не только жгучи и актуальны, но и жизненно необходимы при совестливой, глубокой и по-настоящему реалистической проверке нравственного содержания тех или иных задач и соответствия выбираемых для их осуществления средств. И вряд ли стоит сомневаться, что они еще долго останутся актуальными, хотя действительно сильно меняются и неузнаваемо изменятся в будущем. Думается, тайну неумирающего значения необычной и непривычной для нас публицистики заключается не столько в ее точности и остроте, сколько в мудром проникновении в самую сердцевину рассматриваемых проблем, а также в единстве, которое обнаруживается в предельно разнообразном содержании. Поэтому, очерчивая тематический круг публицистики Достоевского, с ее болью и тревогой, чрезвычайно важно выделить в ней руководящие идеи, раскрывающие внутреннюю логику, порою невидимой связи несходных фактов, событий, явлений, обнажающие общие корни тех или иных больных вопросов жизни и подсказывающие пути их решения. Публицистика Достоевского дает редкий и выразительный, но, к сожалению, недостаточно усвоенный урок многостороннего и предугадывающего понимания современной ему действительности. Пожалуй, более чем кто-либо из русских писателей он пристально всматривался в эту действительность, когда в пореформенной России совместились жизнь разлагающаяся и жизнь вновь складывающаяся, когда все вверх дном на 1000 лет. В одной из статей Достоевский так охарактеризовал создавшееся положение: «Прежний мир, прежний порядок очень худой, но все же порядок отошел безвозвратно. И странное дело, мрачные нравственные стороны прежнего порядка — эгоизм, цинизм, рабство, разъединение, продажничество — не только не отошли с уничтожением крепостного быта, но как бы усилились, развелись и умножились, тогда как из хороших нравственных сторон прежнего быта, которые все же были, почти ничего не осталось. Новые условия оказались благоприятными для развития буржуазного и индивидуалистического сознания, вытеснявшего традиционно духовно-нравственные ценности и способствовавшего разрастанию самозабвенного практицизма деловых людей с их полуосознанным внутренним девизом «После меня хоть потоп». Материализм, слепая, плотоядная жажда личного материального обеспечения, жажда личного накопления денег всеми средствами – вот все, что признано за высшую цель, за разумное, за свободу. При столь своеобразном понимании разумности, свободы и высшей цели, естественно, распадается семья, учащаются самоубийства, процветает пьянство. Матери пьют, дети пьют, церкви пустеют, отцы разбойничают. Спросите лишь одну медицину. Какое может родиться поколение от таких пьяниц? Среди признаков неустойчивого переходного времени Достоевский с горечью наблюдал и отчужденность высших слоев общества и интеллигенции от народа, шаткость вековечных убеждений и прекраснодушный гуманизм, идейный крах старых и теоретическую узость новых людей. Даже в нарождающейся архитектуре с ее огромными и высокими, но обезличенными и обездушенными зданиями обнаруживается какая-то безалаберщина, совершенно, впрочем, соответствующая безалаберщине настоящей минуты. Достоевского чрезвычайно озадачивало, что в эпоху безалаберщины и великих обособлений возникает куча вопросов, страшно масса все новых, никогда не бывавших до сих пор в народе неслыханных. Однако сложность теперешнего момента усугублялась в его представлении тем, что каждый ответ родит еще три новых вопроса, и пойдет это все с крещендо. В результате хаос, на хаос был еще хорошо, скороспелое решение задач хуже хаоса. Хуже потому, что не вылечивают социальные болезни, а лишь загоняют их вглубь. Не лучшее прямолинейное решение, страдающее воинствующей односторонностью. Как среди старичков и консерваторов, так среди молодых и либералов, замечает писатель. Народились мрачные тупицы, лбы нахмурились и заострились. Все прямо и прямо, все в прямой линии и в одну точку. Будучи принципиальным противником скороспелых и прямолинейных решений, Достоевский тщательно изучал текущие явления в эту самую смутную, самую неудобную, самую переходную и самую роковую минуту, может быть, из всей истории русского народа, в свете великих идей, мировых вопросов, всего исторического опыта, запечатлевшего основные свойства человеческой природы. Характеризуя собственную публицистическую методологию, он говорил о необходимости давать отчет о событии не столько как о новости, сколько о том, что из него, события, останется нам более постоянного, более связанного с общей цельной идеей. По его мнению, нельзя уединять случай и лишать его права быть рассмотренным в связи с общим целым. В любой социально значимой деятельности надо кореннее браться за дело, то есть исследовать генеалогию происходящего в сокровенных глубинах человеческой души. Проницательный ум писателя и был направлен в корни природы человека, скрыто питающие плоды его истории, в нервные узлы, а не периферийные окончания общественных процессов, жизненных зависимостей, интимно-личностных отношений. Это сущностное зрение в высшей степени свойственно не только его художественным, но и публицистическим произведениям, позволяло лучше понимать, что можно ждать от человека, на что надеяться и чего опасаться в нем. Достоевский отчетливо видел, как в процессе многовекового движения истории изменялся внешний облик человечества благодаря улучшению материальных условий его существования, что было обусловлено взаимосвязью интеллектуальных свершений и успехов в производстве, науки и технике. Однако в духовно-психологическом ядре человека оставались неискоренимыми властолюбие, зависть, тщеславие и другие эгоистические начала, вносящие дисгармонию в любые социальные отношения. Достоевский страстно мечтал о такой целостности, когда люди, преодолев корыстолюбивые слабости своей натуры, могли бы искренне и простодушно обняться. Выше этой мысли обняться ничего нет, отмечено им в записных книжках. Без этой высшей цели автор дневника писателя считал человеческое существование недостойным и бессмысленным. Но вместе с тем он прекрасно сознавал неимоверные препятствия на пути к ней. «Я всего только хотел бы, чтоб все мы стали немного получше. Желание само скромно, но, увы, и самое идеальное. Стать немного получше, оказываться такой задачей, которая по идеальности и сложности неизмеримо превышат трудности покорения природы и ее приспособления для увеличения материального комфорта. Более того, выдвижение на первый план физического благополучия, что, по убеждению прямолинейно мыслящих теоретиков, должно создать основание для возвышения и облагораживания жизни, является, по мнению Достоевского, одной из капитальнейших причин многочисленных недоумений современной цивилизации и неоднозначно отражаться на духовном состоянии человека. Предвидя грядущие гигантские результаты науки в деле преобразования природы, приручения вещей, Достоевский спрашивал в дневнике писателя, что бы тогда сталось с людьми? О, конечно, сперва все пришли бы в восторг. Люди обнимали бы друг друга в упоении, они бросились бы изучать открытие. А это взяло бы время. Они вдруг почувствовали бы, как сказать, себя осыпанными счастьем, зарытыми в материальных благах. Они, может быть, ходили бы или летали по воздуху, пролетали бы чрезвычайное пространство в 10 раз скорее, чем теперь по железной дороге. Извлекали бы из земли баснословный урожай, может быть, создали бы химией организмы, и говядины хватило бы по 3 фунта на человека. Словом, ешь, пей и наслаждайся. Вот, — закричали бы все филантропы, — теперь, когда человек обеспечен, вот теперь только он проявит себя. Нет уж более материальных лишений, нет более заедающей среды, не бывшей причиной всех пороков. И теперь человек станет прекрасным и праведным. Нет уже более беспрерывного труда, чтобы как-нибудь прокормиться. И теперь все займутся высшим глубокими мыслями, всеобщими явлениями. Теперь только настала высшая жизнь. Но вряд ли и на одно поколение людей хватило бы этих восторгов. Люди вдруг увидели бы, что жизни уже более нет у них. Нет свободы духа, нет воли и личности, что кто-то у них все украл разом, что исчез человеческий лик, и настал скотский образ раба, образ скотины, с той разницей, что скотина не знает, что она скотина. А человек узнал бы, что он стал скотиной, и загнило бы человечество. Люди покрылись бы язвами и стали кусать языки свои в муках, увидя, что жизнь у них взята за хлеб, за камни, обращенные в хлебы. Поняли бы люди, что нет счастья в бездействии, что погаснет мысль нетрудящаяся, что нельзя любить своего ближнего, не жертвуя ему от труда своего, что гнусно жить на даровщинку, и что счастье не в счастье, а лишь в его достижении.